Глава 11. Лия. «Что-то ты сегодня рано. Дед встречает меня в холле, выйдя из столовой. Говорила, что задержишься. Планы поменялись. Я снимаю куртку, пристраиваю ее на вешалку и поворачиваюсь к своему любимому родственничку лицом. Что?» Приподнимаю обе брови вверх, так как взгляд Ефима Николаевича слишком уж подозрительный. Так внимательно меня рассматривает, что мне становится не по себе. Интересно, что хочет увидеть? Хотя мне редко получается скрывать от деда свои истинные чувства и эмоции. Все на лбу написано, как он обычно любит выражаться. Чую, и сейчас мне прилетит допрос с пристрастием. Неизбежен. Прямо по глазам вижу, что так и вертится вопрос на языке. Ты какая-то слишком возбужденная. Дед хмурится, все так же стоя на месте, как вкопанный. «Все в порядке». «Все в полном порядке». Я развожу руками в разные стороны, а рюкзак соскальзывает с плеча и падает на пол. С грохотом, который эхом отдается в голове. «Я вижу», – ворчит мой любимый старикан и тут же командует. «Ко мне в кабинет». «Дед, давай завтра, а то я...» «Живо!» Прикрикивает и разворачивается на 180 градусов, демонстрируя мне спину. «Сейчас начнется». Я мысленно застонала, закидывая голову назад и закатывая глаза. Вот дернул же черт ему так не вовремя выйти из столовой. Не мог у себя в кабинете бумажки поперебирать, а я бы живенько проскочила мимо, оставшись незамеченной. А теперь придется слушать нравоучения и отвечать на глупые вопросы. Вот чего они ко мне все прицепились? В каком месте я им дорогу перешла? Один в постель хочет затянуть, нагло меня взяв в оборот, а ведь таким милым был. Комплименты отпускал, на свидание пригласил, помог мне в трудную минуту. Я уже почти поверила в его благие намерения, и тут на тебе, следующий раз у него дома. Ага, размечтался, так я и побежала. Теперь еще дед не отстает, а этот престарелый психолог мозг вынесет похлеще радужного. И не надоело ему меня воспитывать в 19 лет. Может, притвориться больной? А теперь с подробностями, что произошло. Дед усаживается в кресло, когда я переступаю порог его кабинета. «Ничего не...» «Я так понимаю, ты сегодня должна была встретиться с Денисом?» Вот это поворот. Я бы даже сказала, шок. «Откуда он?» «Ты...» Нетрудно догадаться. Дед усмехается, заранее читая мой немой вопрос на лбу. «Раньше я не помню, чтобы ты предупреждала, что задерживаешься. Еще и так поздно». «Ты часто в командировках?» Парирую в ответ, не желая обсуждать с дедом свое неудачное свидание. Отчитываться не перед кем. Развожу руками в разные стороны. Вот и ударяюсь в загул, пока ты не видишь и не знаешь, чем занимается твоя блудная внучка. «Да брось!» Машет рукой и смеется, вгоняя меня в еще больший ступор. «Это точно мой дед? Не подменили? А может, чего в чай подсыпали? Или зелье какого приворотного выпил?» Странный он какой-то, обычно придирается к мелочам, а тут вдруг так спокойно говорит о Денисе. И даже смеется, что вообще на Ефима Николаевича не похоже. Вот просто другой человек сейчас сидит передо мной. Блин, ну точно, подменили мне деда. А может, оно и к лучшему. Встреча не состоялась. Решила я не ходить вокруг да около, сразу расставляя все точки над «и». Опоздал? Почему же успел? Продолжаю ехидничать, так как до сих пор злость рвется наружу из-за этого негодяя, и даже до кафе доехали. Вроде парень серьезный. Дед пожимает плечами, видимо, собственные выводы сделав, а я в очередном ступоре. Или шоке. Тут кому как больше нравится. Только вот чувствую, скоро дар речи совсем потеряю, так как меня ошарашивает любимый родственничек. «Кто?» – округляю глаза, таращась на деда. «Денис серьезный?» «Вот что ты к нему придираешься, скажи на милость?» Ефим Николаевич вспыхивает, как спичка, а я чуть ли не оседаю от неожиданности. «А что ты так за него заступаешься, не пойму?» Прихожу в себя и выдаю деду в ответ. «Бабник, негодяй, балаболка!» «Ты не перебарщивай!» Мой родственничек перебивает, не давая возможности закончить. «Не день, а полный трындец, если не сказать похлеще. Понедельник и правду тяжелый, тут молва не врет. Один наглеет, другой...» Даже слов подобрать не могу, как описать эмоции деда. «Наверное, метеорит упал на землю», магнитные бури нынче не в тренде. А может, Ефим Николаевич мозгами тронулся на старости лет? Бывает же такое, даже похлеще. Ну, дед, выдаю, хватая ртом воздух, так как кислорода резко не хватает, а эмоции зашкаливают. Понять бы, чего дальше ждать. Скажи честно, он тебе нравится? Это не просто ступор. Это полный аут. Без слов. И даже без звуков. Он ведь сейчас шутит? Или все-таки нет?